под шалью. Запечатленный, как рот оракула, рот твой, гадавший многим, женщина, что от дозору спрятала меж языком и небом? Уж не глазами, а в вечность дырами, очи, котлом ведерным, женщина, яму какую вырыла и заложила дерном, располагающий ста кумирнями, идол, не столь заносчив. Женщина, что у пожара вырвала нек из страстей двунощных? Женщина, в тайнах, как в шалях ширишься, в шалях, как в тайнах длишься, отъединенная, как счастливица, ель на вершине мглистой, точно усопшую вопрошаю, душу корням пригубившую. Женщина, что у тебя под шалью? Будущее.